Когда он подошёл ко мне, я ответил ему его же приветствием: "Куираба". Юноша указал мне на водопад, которым я восхищался, и, ухмыльнувшись столь самодовольно, словно являлся его владельцем, сказал: "Басасичик". Я решил, что это означает «падающая вода». Редко бывает, чтобы водопад называли как-то иначе. Я повторил эти слова и произнес их с чувством, давая понять, что нахожу падающую воду восхитительной, что зрелище произвело на меня сильное впечатление. Молодой человек указал на себя и произнес «Тездиора», очевидно, называв свое имя. Как выяснилось потом, оно означало «стебель маиса». Я, ткнув себя в грудь, сказал «Микстли», после чего указал на облако в небе. Он кивнул, похлопал себя по прикрытой накидкой груди и пояснил «Рарамури», а потом указал на меня, сопроводив этот жест словом «Чичимек». Я выразительно покачал головой, похлопал себя по голой груди и сказал «Мешикатль», на что он отреагировал снисходительным кивком, как будто я уточнил название одного из многочисленных племен чичимеков, народа пса. И лишь по прошествии некоторого времени я понял, что Рамамури и никогда даже не слышали ни о стране мешек, ни о красоте и богатстве наших городов, ни о мощи наших армий, ни о наших обширных владениях. А если бы даже и услышали, то вряд ли бы всем этим заинтересовались, ибо у себя в горах Рарамури живут в довольстве той жизнью, которая вполне их устраивает, и редко пускаются в дальние путешествия. Поэтому им знакомы только соседние народы, с территории которых в их земли иногда проникают отряды воинов, группы торговцев или просто случайные странники, вроде меня. К северу от Рарамури живут ужасные яки, с которыми никто, находящийся в здравом уме, не желает иметь дело. Об этом племени я уже слышал от старого пачтека. Атезиора, когда я позднее выучился его языку, рассказал мне много интересных подробностей. Своей дикостью и свирепостью эти яки превосходят самых свирепых и диких зверей. Они носят набедренные повязки из человеческих скальпов, причем скальпируют человека, пока тот еще жив, после чего зверски убивают его, расчленяют и пожирают. Понимаешь, они считают, что если человека сначала убить, то его волосы уже не стоят того, чтобы носить их на чреслах, а волосы женщин вообще не в счет. По разумению яков, попавшие к ним в руки женщины, годятся только для еды. Сначала их, правда, насилуют до тех пор, пока не разорвут промежность. В горах к югу от Рарамури живут более мирные племена, родственные им по языку и обычаям. Вдоль западного побережья обитает народ рыбаков, почти никогда не удаляющийся вглубь суши. Этих, если и нельзя назвать цивилизованными, то они, во всяком случае, чистоплотны и опрятны в одежде. Единственными грязнулями и неряхами из всех соседей Рамамури были обитатели западных пустынь, дикие чичимеки. Так стоит ли удивляться, что я, обгоревший на солнце, оборванный и полураздетый, в глазах Рамамури мог быть лишь выходцем из этого никчемного народа? Хотя, с другой стороны, трудно было предположить, что какой-нибудь чичимек из одного лишь любопытства проделает нелегкий путь к горной вершине. Полагаю все же, что при первой нашей встрече Тездиора, по крайней мере, заметил, что от меня не воняет. Благодаря обилию в горах воды я имел возможность мыться каждый день и был чистым, как любой Рамамури. Однако, невзирая на чистоплотность и горячие заверения в том, что я Мишикатль, сопровождаемые восхвалением моего народа, мне так и не удалось убедить ни одного Рамамури, что я не чичимек, сбежавший из пустыни. Впрочем, особого значения это не имело. Кем бы я ни являлся, и кем бы хозяева меня ни считали, прием мне был оказан самый радушный. Так что я не без удовольствия задержался на некоторое время среди горцев, изучая их интересные, заслуживающие внимания обычаи. Постепенно я усвоил их язык достаточно, чтобы, хоть и прибегая порой к помощи жестов, объясняться без особых затруднений. Ну, а при первой нашей встрече с Тездиора жесты были главным способом общения. После того, как мы сообщили друг другу свои имена, он, сложив ладони, изобразил крышу над головой, я решил, что он имеет в виду селение, и, указав на юг, произнес «Джуа-Джи-Бо». Потом указал на Тонатиу в небе, назвав его «Та-Тевари» или «Дед-Огонь», После чего объяснил мне на пальцах, что мы можем добраться до деревни Джуа-Джи-Бо за 3 солнца, то есть за 3 суточных перехода. Я жестами и улыбкой выразил благодарность, и мы вместе двинулись в указанном направлении. К моему удивлению, Тес-Диора сразу помчался в припрыжку, но когда увидел, что я запыхался и отстал, вернулся, после чего он же соизмерял свою прыть с моими способностями. Очевидно, юноша привык бегом пересекать горы и каньоны, ибо хотя сам я и длинноног, но добраться до Джоа-Джи-Бо мне удалось не за обещанных 3 дня, а лишь за 5.